Пора уходить. Медлить опасно. Последний взгляд из окна. Толпа все ждет. Чего? Возвращение своих мужчин. Многие ли дождутся? Вперед, пес! Глава 8. Украденное поражение. Уже на лестнице Урук неожиданно услышал приветственный возглас толпы. — Ты понимаешь, что там происходит? — спросил он пса. Тот, уже спустившись вниз, остановился и повернул голову. — Да, на поле боя всякое может случиться, но не могли же нефилимы вдруг отступить? Урук бы не удивился криком отчаяния и проклятием. Но чему люди могли радоваться? Урук взбежал по лестнице. Собака поспешила следом. Да нет, нефилимы все так же продвигались к городу, даже еще стремительнее, чем раньше. Скоро подойдут к домам. Уличные бои, ну, здесь можно драться годами. Подавить разрозненные очаги сопротивления в путанице ходов и улочек невозможно, но что это даст? Урук высунулся из окна. Странно. Взгляды зрителей устремлены к городу. Тут люди попятились, расступились, освободив широкий проход, как на параде. Урук как-то раз наблюдал торжественное шествие в Бенаре, сам князь, его 5 жен, куча детей, свита, слуги, охрана и зеваки, собравшиеся поглазеть на своего властителя. Урук вспомнил, как жены махали ручками в восторженной толпе, как будто части тела какого-то большого зверя. Мысли Урука прервало появление в проходе высокого длинноволосого вора с серебряным браслетом. За ним выступила колонна его товарищей. Их было не менее 1000, знакомых лишь с 10. Каждый был вооружен коротким бронзовым мечом. Многие, кроме меча в правой руке, держали в левой кинжал. На ворах были надеты длинные рубахи, напоминавшие чуть ли не женские платья. Шедший последним Джарет поднял над головой 2 меча, на каждом запястье блестело по серебряному браслету. Воры устремились на поле боя, и Джарет обернулся и обвел взглядом дома на северной окраине и людей в оконных проемах. Широко улыбнувшись, Урук не сомневался, что король воров его заметил, Джарет последовал за своим войском. Урук посмотрел на пса. Вспомнил, как Джарет показался за окном с собакой в руках, как гладил пса по голове, а тот лизал его руку. Пес, пора оплатить долги. Не хотелось ему ввязываться в эту войну, но мана рассудила иначе. Урук почувствовал усталость. Ну что ж, пойдем. Пес тут же направился к двери, и Урук последовал за ним. Первого же попавшегося на пути Джареда воина Нефилима одновременно пронзили 2 меча царя воров. Из горла и из груди убитого хлынула кровь, а Джаред тем временем уже подскочил к следующей жертве. Урук не удивился ловкости, с которой царь воров обращается с оружием. После акробатического прыжка Джареда с башни Малоха его трудно было удивить, но атакующих город появление воровского войска озадачило. Джаред уложил 2 женщин одну с другой и устремился к 3-й. Он двигался легко и изящно, словно танцовщица. Он оставил позади свое войско, рассекая поле битвы, как рыба, спокойную гладь пруда. Другие воры прорубались в том же направлении, что и их главарь, однако не с такой скоростью.